Не могли бы вы попробовать опознать людей на этих фотографиях? Делорм показала ей фото Майлза Шекли с его поддельных водительских прав и снимок из личного дела, добытый Мазгрейвом. Узнаете этого человека? Нет, незнакомое лицо. Кто это? Мы к нему попозже еще вернемся. Кто вот эти люди? Миссис Теру взяла у Делорм групповой портрет. Какие они тут молодые. Да они и правда были тогда молодые. Впереди Бернар. Ему тогда было лет 19. Боже, кожа да кости. Слева Даниэль Лемойн. Девушку не знаю. А с краю, бог ты мой. Это же Ив Гринель. Ив Гринель? Миссис Теру зажала себе рот. Кто такой Ив Гринель? Это не он. Я, должно быть, ошиблась. Но вы уверенно сказали, что это Ив Гринель. Почему вы не можете мне о нем рассказать? Не могу, и все. Извините, я больше ничем не могу вам помочь. Нет, еще я должна спросить вас вот об этом человеке. Делорм показала снимок Шекли 70-го года. Вам что-нибудь говорит такое имя? Майлз Шекли? Нет. Я не знаю, кто этот человек на фотографии. Перед тем, как отвечать, учтите две вещи, миссис Теру. Во-первых, этот человек меньше месяца назад звонил вам домой. Во-вторых, его убили.